Глава 10. На следующий день были похороны Кригера. Накануне вечером мне к Феликсу позвонила Марина Костина. 100 лет назад она была у нас старостой класса. Но до сих пор, когда надо что-то организовать, собрать нас на вечер встречи или вот на похороны, инициатива всегда у нее в руках. Марина сообщила, что все взял на себя Роно. Будет 2 автобуса в 12 часов у морга 2-го меда. «Слушай», — сказала она, — «говорят, что ты был чуть ли не свидетелем. Как это могло случиться?» «Вот именно что чуть», — ответил я. Машина, которую я переставлял с места на место, женщина с сумками, юные энтомологи, проскочившие у меня под рукой. «Я знаю не больше, чем ты», — она вздохнула. «Жалко ты, как старика. А тебя я регулярно читаю. Молодец. Последний раз здорово ты этих подонков разнес». «Спасибо», — сказал я. «А как ты меня здесь нашла?» «Твоя благоверная дала телефончик». Да, Нина, конечно, знала, где меня искать. Ничего при этом не сказала. А что говорить, все ясно. Так ты теперь у нас жених, вроде этого. Жаль, ты мне нравился в 7-м классе. Ну, давай вперед, сказал я шутливо. Вспомним молодость. Нет, годы не те. Муж, детей 2, да и растолстела я. Ищи себе, кто помоложе. Значит, понял? Завтра в 12. Но в 12 к моргу я приехать не сумел. Утром, едва я открыл дверь кабинета, зазвонил внутренний телефон. Но, слава богу, ты пришел. Это, конечно, был Завражный. Иди ко мне, тут в приемной для тебя материал сидит. В каком смысле сидит? В прямом. Пришла женщина, ждет уже 1 час. Желает говорить только с тобой. У них там какой-то скандал. Посмотри, может, как раз и сделаешь мне кусок. Глеб, взмолился я, у меня похороны через час. И еще 1000 дел. Пусть Протасов займется, а? Игорь, ответил он мне в тон. Мне позарез нужен на следующие выходные твой материал, а не протасовский. И потом человек пришел за практической помощью. «Сразил», — сказал я, — «давай ее сюда». Это была банальная история коммунальной склоки со страшным концом. Передо мной сидела пожилая седоволосая женщина и без особых эмоций рассказывала про свою жизнь. Она библиотекарь, ей 58, у нее есть сын, молодой сын пожилой женщины. Она родила его в 37, без мужа, которого никогда не было. Это было сказано просто в порядке информации, но я-то знал, почем идет такая простота. Самую большую комнату в квартире занимал некто Кононенко. Хронический алкоголик, инвалид 2-й группы, состоящий на учете в психдиспансере. Насколько я понял, это был тот тип психически больного, болезненные проявления которого никогда почему-то не вредят ему самому. «Я дурак», — любил куражиться Кононенко в подпитии. «Всех могу порешить, и ничего мне не будет». 20 лет прожила Нина Николаевна Кожина в постоянном ожидании, что еще может выкинуть ее сосед. А Кононенко не стеснялся ни в выражениях, ни в действиях. Я заметил, что Кожина избегает давать оценки, старается передать только факты, и уже это одно импонировало мне. Но из ее рассказа Кононенко вставал перед моими глазами садист, циничный пакостник, и при этом мелкий трус. Подлец издевался изощренно, не оставлял следов, а происходило все без свидетелей. Соседка из третьей комнаты, проводница в дальних поездах, неделями не бывала дома. В исполкоме сочувствовали, поставили их с сыном на очередь. Предложили Кононенко отдельную квартиру где-то в новом районе, но он гордо отказался, мне и тут хорошо. По закону, психически больному полагается отдельная площадь, но нигде в законе не сказано, что надо предоставлять ее насильно. Меняться в квартиру с таким соседом никто не хотел. Шли годы. Сын Кожаный ходил в ясли, потом в сад, в школу, поступил в институт. В этом году перешел на пятый курс. И всю жизнь он видел рядом с собой Кононенко. Кононенко без стука, врывающегося в их комнату, Кононенко, выливающего суп, сваренный матерью, в уборную, Кононенко, оскорбляющего его мать площадными словами. 2 месяца назад, вернувшись домой после занятий, Нина Николаевна была в это время на работе, он после каких-то слов, сказанных соседом, ударил его по голове сковородкой, после чего сам вызвал скорую и милицию. Кононенко остался жив. У него был проломлен череп и оказалось тяжелое сотрясение мозга. Сейчас следствие закончено, дело передано в суд. Я все понимаю, мой сын виноват. Никому не позволено бить людей по голове, сказала она. Но не удержалась и добавила, даже таких. Но неужели? Спросила Нина Николаевна, помолчав. Я понял, что это то, ради чего она пришла ко мне. Неужели его будут судить, как обычного рядового хулигана? Эта женщина нравилась мне все больше. Не знаю почему, но я верил каждому ее слову. И еще я понял, кажется, главное. Не снисхождение сыну, просила она. Она хотела сейчас того, чего ей так не хватало все эти долгие годы. Людского участия. Я приду на суд, сказал я. Хорошо, что Завражный не согласился отдать это дело Протасову. Когда назначено? 15 июня. Перед уходом Кожина раскрыла сумочку, извлекла оттуда зеленоватый листок бумаги и не слишком бережно подтолкнула его ко мне через стол. Это был ордер на получение 2-комнатной квартиры, опоздавшее счастье. В глазах у нее стояли слезы, но она так и не заплакала. Я проводил ее до выхода, а потом заглянул к Завражному. Эмоции эмоциями, а дело делом. «Отменяется», — сказал я. «Вернее, откладывается. Суд через месяц». «Ладно, подумаем», — сказал Глеб. «Но ты помни, я с тебя не слезу». В этом у меня не было никаких сомнений. Часы показывали 1:45. Я прикинул, что к моргу мне уже все равно не успеть, а если ехать прямо сейчас на кладбище, то, пожалуй, всех обгоню. Я решил использовать это время для одной небольшой рекогносцировки. По будним дням в такой час возле пивных баров очереди не бывает. Одинокий привратник скучал за своим деревянным прилавком. Он был грустен, потому что на улице ведра, и за его спиной совсем мало висит на вешалках. А в жестянке звенит и того меньше. Швейцар — это такой человек, который радуется плохой погоде. «Отец», — сказал я ему задушевно, — «Серега сегодня работает?» «Смотря какой», — ответил он лениво. «Официант, у нас 3 Сереги. И все официанты. На выбор». Он засмеялся жиденьким смехом. Я растерялся. Почему-то такая простая возможность не пришла мне в голову. Ну, начал я судорожно, пытаясь что-нибудь придумать. У него еще такой чемоданчик с цифровым замком.